3. В 1914-м Зотов вовсе дылда. Книжек прочел много и ни в чем не уверен. Уверен только в том, что он рабочий, а книжки эти — афенские, брошенные, тайные, никому не нужные. А сколько дед прочел, того сказать никто не может. Событий не было. Лямку тянул, жену ласкал своевременно. Разве что Осташенковскую дочку щупал. Сама попросила первый раз, пьяная. «Потрогай меня», — говорит. А Зотову что? Ему не жалко. А второй раз, когда жена не велела Зотову книжки читать. Не маленький, сын растет. Зотов тогда огорчился. С пьяну второй раз Осташенковскую дочку щупал. Она ему говорит: «Пойдем туда, там сено». Он протрезвел, спрашивает: «У тебя что, халуев мало?» И ушел. Она ему это припомнила. Его тещу Осташенков с работы согнал. «Прощай», — сказал ей. «У твоей дочки муж дурак, а ты мне был понравилось. Мог я тебя в маркиза произвести?» «Мог». Зотов теще говорит: «Да у него этих маркиз 3 штуки». «Ему виднее», — теща говорит. «А я теперь безработная, а ты дурак». Мы-то думали, что только у нас, судьбой потерянных, в каждом сарае собачья свадьба, и что свадьбы эти от нашего беспутия. Путь-то наш весь от фабрики, через трактир, да за сараи. А оказалось, что и у всех одно. Страх домовины да крест в конце пути с надписью. 2 даты из календаря, и между ними тире-полосочка. И в этой тире вся жизнь. Будто тропочка от прихода до ухода. И коротка та тропочка, и незаметна никому, кроме того, кто сам прошел, да не скажет. А куда прошел и откуда? О том ли другим людям судить, если сами свою тире протаптывают и торопятся к чужому телу прикоснуться, припасть хоть на миг? Потому что и вспомнить нечего больше в конце тире, кроме тела, к которому припадал в тоске или в радости. Больше и вспомнить нечего, кроме хлеба, тела. «И магии», — сказал дед. Птицы кричат, пролетка цок-цок, заводская труба черной кудри плавит. 20 веку 14 лет, а Зотову Петру Первому 19. Зотова мы догадку ищем, и, видно, без томления нам не жить. Мы — афени. Книжники, отреченные, шаромыжники, шарлатаны, ходебщики, книжные разносчики, забытый ныне промысел и язык. Почему я из всякого года лучше вспоминаю не события, а споры? Потому что у нас дед был на спор и на бунт скорый. И я вспоминаю деда, и его мнение, и людей, которые приходили к нему, к токарю и переплетчику, эти мнения послушать. Эти люди были не простые шкурники, зверьё живоглотное, а души встревоженные. Бывает, что разговоры есть события, а все остальное — бормотание. Потому что событие — это со-бытие, то есть совместное бытие, хорошее со-бытие или нет, другого нам ничего не дано. Лучше уж хорошее. Самое большое событие есть жизнь, и перед ней все остальное и близко не равняется. У Зотова, у Петра Алексеевича, отец с мамой из тюрьмы вернулись. У деда и бабушки нашей тишайшей было 4 сына и дочь. 1 сын и дочь умерли от голодных родов некрещенные. Эти не в счет. 3 выжили до возраста и стали Петра Зотова дядьки и отец. 1 дядька в 4-м погиб под Ляодунем в японскую, 2-й на Пресне в 5-м году. И остался мой отец, Алексей Афанасьевич, тюремный житель, и мама, его верная жена. Отец по тюрьмам, мама за ним следом. Вернется мама, родит мне братца или сестру, и опять за отцом. Как они там в плену улаживались, мне неизвестно. Лютый до бабьей ласки отец, весь меня. Но иногда и отца отпускали из узилища. Вспоминает Зотов давний разговор отца своего с дедом. «Почему все сады гефсиманские?» — спрашивает отец. «Душа воплощения ждет, а плоть обманывает. Зачем про другой мир загадано? Зачем мечта и томление духа?» «Погоди, Алёшка, разум человека появился, когда сон с явью столкнулся, и понял человек, что во сне он живет второй жизнью, и любит во сне, и страдает, и страх испытывает, и белый ужас. И от второй ночной жизни он просыпается, а дневной, первой, проснуться не может. И встреча сна и яви — это есть фантазия».